Руна Града. За всю историю человечества, до самого конца наполеоновских войн, никто не слыхивал о сиротах, выращенных, как Каспар Хаузер, в клетке. Частенько рассказывали лишь о детях, выращенных дикими животными. Но до появления Каспара Хаузера мало находилось охотников более основательно изучать такие случаи. Во многих тайных братствах или обществах широко применялся некий священный ритуал, включающий пролитие королевской крови. Жертвенное убийство совершалось одновременно тремя способами, чтобы умилостивить богов трех сфер – огня, воздуха и воды. Символически необходимо было поразить голову, грудь и гениталии. Насколько мы знаем, два таких повреждения получил Каспар Хаузер. Уже после его смерти многие полагали, что этот юноша происходил из знатного или королевского рода, что его выкрали в младенческом возрасте и отдали на воспитание крестьянам, оговорив странные условия – разместить его в таком тесном месте, где он не мог даже встать, и держать на хлебе и воде. Замечу, кстати, что такую пищу в древности давали животным, которых собирались принести в жертву. Иными словами, Каспар Хаузер, вероятно, стал жертвой какого-то непонятного языческого ритуала, вдруг всплывшего на поверхность в Нюрнберге в первой половине XIX века. 100 лет спустя Адольф Гитлер очень заинтересовался подробностями этой истории. Сам Гитлер родился в 1889 году, и примерно в то время всю Германию охватила волна нового интереса к поискам волкиш, народной, национальной, большей частью в шовинистическом понимании, корней германского народа, простых людей, описанных в древних скандинавских легендах и германских сказках. Эти поиски объяснялись желанием восстановить традиционные ценности и обычаи, составляющие сущность тевтонской души, и вернуть некий золотой век. В это время среди германоязычных народов бытовало мнение, что уже тысячи лет против них ведется тайная борьба, подпитываемая стремлением племен Средиземноморья, к примеру, римлян периода древней истории или мавров средневековой Испании, покорить все северные народы, так называемых арийцев, подвергнув их культурному геноциду. Также считалось, что древние тевтонские предки имели более высокую культуру, чем племена, жившие в Средиземноморье, и к тому же сохранили незапятнанной чистоту рода, избегая любых связей с инородцами, подобно касте нынешних браминов в Индии. Несмотря на предполагаемое нордическое превосходство, рунический алфавит появился в наших краях довольно поздно, около 300 года до нашей эры. Возможно, тевтоны позаимствовали его у кельтов или других племен. Как во всех предшествующих культурах, искусство письменности и сами руны наделялись магическим и даже божественным значением. Эта хагаль-руна является 9-й буквой рунического алфавита. Вообще, 9 у скандинавских народов считалось могущественным числом. Хавамаль, часть одной из песен знаменитого исландского эпоса Эдда, рассказывает нам, что северный бог Вотан, он же Один, провисел на мировом древе 9 дней и ночей, чтобы овладеть исходной силой и тайнами магических рун. Девятка стала самым важным числом для Гитлера. Дата 9 ноября имела для него мистическое значение. Как он говорил, 9 ноября 1923 года было важнейшим днем моей жизни. В тот день из-за Мюнхенского путча его посадили в тюрьму, где он надиктовал первый том книги «Майн кампф». «Майн кампф» или «Моя борьба» – книга, содержащая политическую программу Гитлера. Однако 9 ноября вообще является важной датой в истории Старого Света. Помимо всего прочего, именно 9 числа закончился революцией наполеоновский переворот. Умер Шарль де Голль. Немецкая революция привела к отречению кайзера Вильгельма в конце Первой мировой войны, сложил себя полномочия Людвиг III Баварский, основавший Второй Рейх, и вдобавок в ноябрьскую ночь 1938-го произошел погром, так называемая «Криштальнахт» — «Хрустальная ночь», послужившая началом массового уничтожения евреев фашистской Германии и Австрии. Однако руна Хагль важна не только этим. Она соответствует букве «Х» латинского алфавита, которой не существовало в греческом алфавите. И совершенно не случайно именно с этой буквы начинаются фамилии Адольфа Гитлера и Каспара Хаузера. То, что эта руна являлась волшебным талисманом Гитлера, подтверждалось любопытными фактами. Имена и фамилии многих его ближайших сподвижников также начинались с этой буквы. Оккультист Генрих Гиммлер, Химмлер, глава Шутцштафель или отрядов СС. Пуци Ханстенгль, глава отделения зарубежной прессы нацистов. Рейнхард Хейдрих, пражский мясник, глава СД, службы безопасности фашистской Германии, чье убийство во время войны привело к уничтожению целой чехословацкой деревни. И ближайший друг вождя Рудольф Гесс, Хесс, который способствовал написанию «Майн кампф», а позднее стал заместителем самого Гитлера. Гесс родился и вырос в Египте, где и приобщился ко многим оккультным учениям. Гесс познакомил Гитлера со своим бывшим профессором Карлом Хаусхофером, основоположником германской геополитики и любимым теоретиком нацистов. Был также у нацистов философ Мартин Хайдеггер. Личный фотограф Гитлера Генрих Гофман, Хоффман, посодействовал росту популярности вождя и его знакомству со своей ассистенткой Евой Браун, на которой Гитлер женился незадолго до смерти. В атомной области трудился известный химик Отто Хан. Он совместно с Лизой Майтнер провел первый успешный эксперимент цепной реакции. А Вернера Хайзенберга Гитлер привлек к проекту создания атомной бомбы. Многие разделяли ранние устремления Гитлера. Например, Ганс Хорбигер, создатель Вельтайшлере, теории ледникового мира, основанной на том, что ледниковые периоды были вызваны планетарными столкновениями, и перед началом каждого оледенения легендарные земли, такие как Атлантида, Гиперборея и Тулей, исчезали с лица Земли вместе с их обитателями. Во время космических катаклизмов великие моря превращались в великие пустыни типа Гоби, под песками которой до ныне процветают великие царства, подобно сокрытым в земле городам Соломона, о которых говорил Дакиан. Хорбигер утверждал, что Царствие Божие возродится на заре грядущей эры. Его теория стала настолько популярной, что нацисты зачислили ее в сокровищницу мировой науки. Еще одну связь Гитлера с руной Хагль подметил астролог и психолог Эрик Ян Ханусен, составивший для Гитлера гороскоп на рождественские праздники 1932 года. Он познакомился с Гитлером в начале 1926 года в доме одного богатого берлинского социалиста и с тех пор стал его советником, особенно в области публичных выступлений, когда требовалось произвести максимальное гипнотическое воздействие на народные массы. В том гороскопе Ханусен предсказал успешный конец года при условии, что будут побеждены противоречивые влияния, пока препятствующие Гитлеру. А таких влияний было много. Для достижения успеха необходимо было съесть корень мандрагоры, выкопанный в полнолуние в Бранау-ам-Инн, в том самом саду, где родился Гитлер. Ханусен лично съездил туда, выкопал корень и под Новый год доставил его в дом Гитлера под Зальцбургом. В тот самый вечер, получив свой гороскоп и съев корень мандрагоры, Адольф Гитлер отправился вместе с Евой Браун, Пуци Ханстенглем и еще несколькими сотоварищами на оперу Рихарда Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры». Позднее Ханстингль записал в своем дневнике, что после оперы Гитлер подробно остановился, ведь, как известно, он знал на зубок все вагнеровские произведения на скрытых значениях, вставленных Вагнером в свое либретто. Покидая в ту ночь праздничный ужин в доме Ханстингля, Гитлер расписался в книге гостей, отметив знаменательность наступившего дня, 1 января 1933 года. Он сообщил своему другу Пуци: «Наступивший год принадлежит нам». И с того самого дня фортуна действительно повернулась лицом к Гитлеру. В первый же месяц 1933 года Адольф Гитлер превратился из широко высмеиваемого истеричного клоуна, возглавлявшего мелкую и непопулярную политическую партию, в канцлера Германии, приведенного к присяге 13 января. Это случилось ровно через 100 лет после того, как земля Германии была освящена пролитой королевской кровью Каспара Хаузера. Когда Вольфганг закончил эту историю, мы уже ехали по дороге, бежавшей через гряду пологих холмов и высокогорные луга, к обнесенному белыми стенами, посверкивающему на солнце золотом монастырю Мелька, смотревшему со своей высоты на широкую и плодородную долину Дуная. Мы остановились на просторной парковке, усыпанной гравием. Вольфганг выключил мотор и повернулся ко мне. Есть еще одна персона Ха, пытавшаяся овладеть могуществом руны Хагль, и она-то, вполне возможно, была самой замечательной. Когда в юности, всячески стараясь добиться успеха на поприще живописца, Адольф Гитлер обосновался в Вене, там же проживал известный создатель теории германского язычества Гвидо фон Лист. На 6-м десятке своей жизни, в 1902 году, Лист обрел некий мистический опыт. Поправляясь после операции по удалению катаракты, он пребывал в слепоте 11 месяцев. В течение этого времени, как он сам полагал, ему удалось заново открыть, благодаря сверхъестественному озарению, давно утраченные значения и истоки могущества древних рун. Он также утверждал, что получил сведения о неком элитарном ордене жрецов Ватана, существовавшем в Германии в давние времена, и что скоро им будет основан орден жрецов наших дней. В первом веке историк Тацит описывал 3 германских племени. Лист утверждал, что эти племена по сути своей являлись кастами. Внешний круг, ингивоны, составляли фермеры, а средний – истивоны, военные, но во внутренний круг входили только хермионы, священные жрецы-вожди, хранители тайных рун. Такая основательная теория приобрела множество последователей, и в 1908 году Лист создал общество охраны германского наследия, среди членов которого было несколько самых богатых и именитых людей в германоязычном мире. Страстные приверженцы этой теории считали ее едва ли не новой религией. Позднее это мощное движение переросло в ревностный национализм, послуживший причиной Первой мировой войны. В 1911 году Лист сформировал в этом обществе избранный внутренний круг, основываясь на заветах языческих жрецов. Чтобы придать этому кругу древнегерманский оттенок, он назвал его «Арменшафт» – «стержень», «ствол бедноты». Только члены новой касты жрецов вполне осознавали, что в этом названии заключено несказанное могущество тайной руны Хагль. Вольфганг умолк и взглянул на меня, словно ожидая какой-то реакции. «Ты намекаешь на Гермиону?» – осторожно спросила я. Я, конечно, заметила сходство названия возникшей в начале нынешнего столетия тевтонской касты «Арменшафт» с именем прародительницы моей семьи Гермионы. И с тревогой осознав, что до нынешнего дня эта сиротка, привезенная на корабле в Африку из датского приюта, оставалась смутной фигурой, мало чем известной, кроме ее впечатляющей, по общему мнению, красоты и пунктирно намеченной жизни, раннее вдовство, получение большого наследства, новое замужество и безвременная кончина. «Интересное имя, тебе не кажется?» — загадочно улыбнувшись, спросил Вольфганг. Согласно мифам, так звали дочь Елены Троянской, брошенную в возрасте 9 лет, когда бегство Елены с Парисом послужило поводом к началу Троянской войны. По-гречески слово «херм» означает «столб» или «колонна», что соответствует подлинному значению названия древних племен, населявших местность с абсолютным географическим центром Германии, и, конечно же, названию владевших рунами жрецов. И, как ты понимаешь, если Гермиона означает «царица столба», то именно вокруг этой женщины все и крутится, то есть именно она должна быть осью.